Глава 12. Снег падает на корабли. Дали белым-белы. А снежные хлопья все ложатся на черную воду и тают. Снег падает на землю. Белым-белы дороги, белым-белы еще недавно черные силуэты голых деревьев. В мертвой тишине слышно лишь, как далеко в Гарлеме отбивают на колокольне часы, но метель приглушает этот веселый звон. Колокола, замолчите! Колокола, прервите простую свою и мирную песню. Приближается Дон Фадрике, отродье кровавого герцога. Он ведет на тебя, вольный город Гарлем, 35 отрядов испанцев, заклятых твоих врагов. Еще он ведет 22 отряда валлонов, 18 отрядов немцев, 800 всадников и мощную артиллерию. Фальконеты, кулеврины, широкожерлые мортиры — все это для тебя, Гарлем. Колокола, замолчите. Веселый звон, не старайся пробиться сквозь метель. Нет, мы, колокола, не умолкнем. Я, колокольный звон, буду прорезать метель смелую своею песнью. Гарлем — город горячих сердец, город отважных женщин — он без боязни глядит с высоты своих колоколен на черные полчища палачей, ползущих подобно чудовищным муравьям. В его стенах Уллиншпигель, Ламме и еще 100 морских гёзов, их суда на Гарлемском озере. «Пусть придут», — говорят горожане, — «мы мирные жители, рыбаки, моряки, женщины». Сын герцога Альбы объявил, что отомкнет наши замки ключами своих пушек. Что ж, пусть распахнет, если сумеет, непрочные наши ворота. За ними будут стоять люди. Не умолкайте, колокола. Пробивайся, веселый звон, сквозь метель. У нас лишь непрочные стены и рвы, выкопанные, как копали их в старину». 14 пушек плюются 46-фунтовыми ядрами на крестовых воротах. Там, где не хватает камней, ставьте людей. Наступает ночь. Все трудятся, не покладая рук. Посмотришь кругом, словно никакого обстрела и не было. По крестовым воротам неприятель выпустил 680 ядер. По воротам Святого Яна 675. Эти ключи не отмыкают. Вон уже за стенами вырос новый вал. Не умолкайте, колокола. Пробивайся, веселый звон, сквозь метель. Пушки бьют, упорно бьют по укреплениям. Камни взлетают, рушится часть стены. В такой пролом может пройти целая рота. На приступ «бей, бей!» — кричат враги. И вот они уже лезут. Их 10 000, дайте им перебраться по мостам и лестницам через рвы. Наши орудия наготове. Вон стадо обреченных на гибель. Салютуйте им, пушки свободы. Пушки салютуют. Цепные ядра, горящие смоляные обручи, летя и свистя, пробивают, прорезают, поджигают, ослепляют осаждающих. Вот, они уже дрогнули и бегут в беспорядке во рву 1500 трупов. Не умолкайте, колокола! Веселый звон, пробивайся же сквозь метель. Идите снова на приступ, не смеют. Они возобновляют обстрелы подкопы. Что ж, искусные подкопщики есть и у нас. Зажгите фитиль под ними, под ними. Сюда, сюда. Сейчас мы увидим любопытное зрелище. 400 испанцев взлетает на воздух. Это не путь к вечному огню. О нет, это красивая пляска под серебряный звон наших колоколов, под веселый их перебор. Враги и не подозревают, что принц заботится о нас, что каждый день по дорогам, которые находятся под усиленной охраной, к нам прибывают обозы с хлебом и порохом, с хлебом для нас, с порохом для них. Мы утопили и перебили в Гарлемском лесу 600 немцев. Мы отбили у них 11 знамен, 6 орудий и 50 быков. Прежде у нас была одна крепостная стена, теперь у нас их две. Женщины, и те сражаются. Их доблестным отрядом командует Кенау. Пожалуйте, палачи, пройдитесь по нашим улицам. Вам дети ножичками перережут поджилки. Не умолкайте, колокола. Веселый звон, пробивайся же сквозь метель. А счастье нам не улыбается. На Гарлемском озере флот Гёзов разбит. Разбито войско, посланное нам на подмогу принцем Оранским. Стоят морозы, лютые морозы. Помощи больше ждать неоткуда. И все-таки мы целых 5 месяцев выдерживаем осаду. А между тем нас 1000, их же 10 000. Придется вступить с палачами в переговоры. Но отпрыск кровавого герцога, поклявшийся нас уничтожить, вряд ли пойдет на переговоры. Пусть выступят с оружием в руках все наши воины. Они прорвутся. Но у ворот стоят женщины. Они боятся, что их одних оставят защищать город. Умолкните, колокола. Пусть не полнится более воздух вашим веселым звоном. Вот уж июнь на дворе. Пахнет сеном. Солнце озлощает нивы. Щебечут птички. Мы голодаем 5 месяцев. Мы на краю отчаяния. Мы все выйдем из Гарлема. Впереди аркебузиры, они будут прокладывать дорогу, потом женщины, дети, должностные лица под охраной пехоты, стерегущий пролом. Послание, послание от сына кровавого герцога, что оно возвещает нам, смерть? Нет, оно дарует жизнь всем, кто находится в городе. О, нечаянное милосердие! Но, быть может, это обман? Раздастся ли когда-нибудь ваш веселый звон колокола? Враги вступают в наш город. Уллиншпигеля, Ламме и Нелли, одетых в немецкую военную форму, вместе с немецкими солдатами загнали в бывший монастырь августинцев. Всего заключенных было тут 600 человек. «Сегодня нас казнят», шепнул Уллиншпигель Ламме и прижал к себе Нелли. Хрупкое ее тело дрожало от страха. «Жена моя, я тебя больше не увижу!» — воскликнул Ламме. «А может быть, все-таки нас спасет немецкая военная форма?» Уллиншпигель покачал головой в знак того, что он не верит в милосердие врагов. «Я не улавливаю шума, какой всегда бывает при погроме», — заметил Ламме. Уллиншпигель же ему на это ответил так. «По уговору горожане за 240 тысяч флоринов откупились от погрома и казни. 100 тысяч они должны уплатить наличными в течение 12 дней, остальные — через 3 месяца. Женщинам приказано укрыться в церквах. Избиение, однако, непременно начнется. Слышишь, сколачивают помосты, ставят виселицы. Мы погибнем!» — воскликнула Нелли. — А как мне хочется есть! — Это они нарочно, — зашептал Уллиншпигелю Ламме. — Отпрыск кровавого герцога сказал, что от голода мы присмиреем, и нас легче будет вести на казнь. — Ах, как мне хочется есть! — воскликнула Нелли. Вечером пришли испанские солдаты и принесли по хлебу на 6. 300 валлонских солдат повесили на рынке, — сообщили они. — Скоро и ваш черед. Гёзов всегда женят на виселицах. Через сутки они опять принесли по хлебу на 6. 4 именитым гражданам отсекли головы, сообщили они. 249 солдат связали и бросили в море. В этом году крабы жирные будут. А вот вы нельзя сказать, что потолстели с 7 июля, с того дня, как попали сюда. Нидерландцы — известные обжоры и пьяницы. Мы, испанцы, на вас не похожи. 2 фиги — вот и весь наш ужин. То-то вы требуете от жителей, чтобы они 4 раза в день давали вам мясо такого, мяса сякого, сливок, варенья, вина, — заметил Уллиншпигель. То-то вы требуете у них молока, чтобы купать в нем ваши усы, и вина, в котором вы моете копыта своим лошадям. 18 июля Нелли сказала: «У меня под ногами мокро. Отчего это?» «Сюда подтекает кровь», — отвечал Уллиншпигель. Вечером солдаты опять принесли по хлебу на 6. «Где не хватает веревок, там орудует меч», — сообщили они. 300 солдат и 27 горожан, замысливших побег, шествуют теперь в ад, держа в руках свои собственные головы. На другой день кровь опять потекла в монастырь. Солдаты пришли, как обычно, но хлеба на этот раз не принесли. Они лишь окинули узников внимательным взглядом. 500 валлонов, англичан и шотландцев, которым вчера отсекли головы, выглядели лучше, заметили солдаты. Правда, эти уж очень изголодались, да ведь и то сказать. Кому же и подыхать с голоду, как не беднякам, как не гёзам? И точно. Бледные, исхудалые, изможденные, дрожавшие от холода, узники казались бесплотными призраками. 16 августа в 5 часов вечера солдаты со смехом вошли в монастырь и начали раздавать хлеб, сыр и разливать пиво. «Это предсмертное пиршество», — заметил Ламме. В 10 часов к монастырю подошли 4 военных отряда. Военачальники отдали приказ отворить ворота, затем велели заключенным выстроиться по 4 в ряд и идти за барабанщиками и трубачами до тех пор, пока им не прикажут остановиться. Мостовые на некоторых улицах были красны от крови, а вели заключенных на поле виселиц. На лугу так и стояли лужи крови. Кровь была и под городской стеной. Тучами летали вороны. Солнце заходило в туманной дымке, но было еще светло. В небесной вышине зажигались робкие звездочки. Внезапно раздался жалобный вой. «Это кричат гёзы в форте Фейке за городом. Их велено уморить голодом», — заметили солдаты. «Мы тоже умрем», — сказала Нелли и заплакала. «Пепел класса стучит в мое сердце», — сказал Уллиншпигель. «Ох, если б мне попался кровавый герцог!» — нарочно по-фламандски воскликнул Ламме. Конвойные не понимали благородного этого языка. «Я бы заставил его глотать все эти веревки, виселицы, плахи, дыбы, гири, сапоги, пока бы он не лопнул! Я бы поил его кровью, которую он пролил! А когда бы он, наконец, лопнул, из его кишок повылезли бы щепки и железки. Но лопнуть-то пусть бы он лопнул, а околевать бы еще подождал, чтобы я мог своими руками вырвать его ядовитое сердце. А потом я заставил бы кровавого герцога съесть его в сыром виде. Вот тогда-то он уж верно не зринулся бы в серную адову бездну, и дьявол велел бы ему жевать и пережевывать его до скончания века». «Аминь!» — подхватили Уллиншпигель и Нелли. «Послушай, ты ничего не видишь?» — обратилась Нелли к Уллиншпигелю. «Ничего», — отвечал тот. «Я вижу на западе 5 мужчин и 2 женщин. Они уселись в кружок», — сказала Нелли. «Один из них в пурпуровой мантии и в золотой короне. Верно, это их предводитель. Остальные в лохмотьях и в рубище. А на востоке появились еще 7, и у них тоже, как видно, есть свой главарь. В пурпуровой мантии, но без короны. И движутся они к западу и нападают на тех 7, и завязывают с ними бой в облаках. Но больше я ничего не вижу». 7, — проговорил Уллиншпигель. «Я слышу, — продолжала Нелли, — чей-то голос, шелестящий в листве, совсем близко от нас, едва уловимый, как дуновение ветра, среди войны и огня, среди пик и мечей, ищи. В смерти, в крови, в разрухе, в слезах найди. Не мы, так кто-нибудь другой освободит землю фландерскую», — сказал Уллиншпигель. Темнеет. Солдаты зажигают факелы. Поле виселиц близко. Любимая моя, зачем ты пошла за мной? Ты больше ничего не слышишь, Нелли? Слышу, — отвечала она. Среди высоких хлебов лязгнуло оружие. А вон там, на пригорке, как раз над нами, вспыхнул на стали багровый отсвет факелов. Я вижу огненные кончики аркебузных фитилей. Что же, наши конвойные спят или ослепли? Слышишь громовой залп? Видишь, как падают испанцы, сраженные пулями? Слышишь крик «Да здравствуют гёзы!» Вон они с копьями наперевес бегут вверх по тропинке. Вон они с топорами в руках спускаются с холма. «Да здравствуют гёзы! Да здравствуют гёзы!» — кричат Уллиншпигель и Ламме. «Гляди, воины протягивают нам оружие!» — говорит Нелли. «Бери, Ламме! Бери, мой родной Уллиншпигель! Да здравствуют гёзы! Да здравствуют гёзы!» «Все как один!» — кричат пленники. «Аркебузиры не прекращают огня!» — говорит Нелли. «Испанцы падают, как подкошенные! Они освещены факелами! Да здравствуют гёзы! Да здравствуют гёзы!» — кричат избавители. «Да здравствуют гёзы!» — кричат Уллиншпигель и пленники. «Испанцы в железном кольце! Бей их! Бей! Попадали все! Бей! Нет им пощады! Война не на жизнь, а на смерть! А теперь забирай все, что под руку попадется, и айда в Энхейзен! Эй, кому суконные шелковые одежды палачей? Оружие у всех есть? У всех! У всех!» — отзываются пленники. И они отчаливают в Энхейзен, и в Энхейзене остаются освобожденные вместе с Уллиншпигелем, Ламме и Нелли немцы. Остаются, чтобы охранять город. А Ламме, Нелли и Уллиншпигель возвращаются на корабли. И вновь над вольным морем звучит «Да здравствуют гёзы!» И корабли крейсируют под Флиссингеном. Глава 13. Здесь Ламме снова повеселел. Он не без удовольствия сходил на сушу и охотился на быков, баранов и домашнюю птицу, словно это были зайцы, олени или арталаны. И на питательную эту охоту он шел не один. Любо-дорого было смотреть, как возвращался целый отряд охотников во главе с Ламме, и как они, невзирая на запрет, тащили за рога крупный рогатый скот, как они гнали мелкий, как подгоняли хворостиные стада гусей и несли на кончиках багров кур, каплунов, цыплят. На кораблях в такие дни пировали и веселились. А Ламме говорил: «Благовонный пар поднимается к небесам, и господа ангелы в восторге восклицают: ах, как вкусно!» Так, крейсируя, наткнулись они в один прекрасный день на Лиссабонскую торговую флотилию, водитель которой не знал, что Флиссинген перешел в руки гёзов. И вот уже флотилия окружена, ей приказывают бросить якорь. «Да здравствует гёз!» Барабаны и трубы призывают на абордаж, у купцов есть пушки, пики, топоры, аркебузы. С кораблей гёзов сыплются пули и ядра. Их аркебузиры, схоронившись за деревянным прикрытием у грот мачты, расстреливают лиссабонцев в упор, а сами при этом не подвергаются ни малейшей опасности. Купцы падают, как подкошенные. «Сюда! Сюда!» — кричит Уллиншпигель, обращаясь к Нелли и Ламме. «Вот пряности, драгоценности, редкостные товары, сахар, мускат, гвоздика, имбирь, реалы, дукаты, блестящие золотые барашки, 500 тысяч с лишним. Испанцы покроют нам военные расходы. Упьемся вражей кровью, отслужим мессу гёзов, дадим противнику бой». И Уллиншпигель с Ламме дерутся, как львы. Нелли за деревянным прикрытием играет на свирели. Захвачена вся флотилия. Подсчитали потери. У испанцев оказалось 1000 человек убитых, у гёзов 300. Среди них Кокс, Флибота, Бриль. Уллиншпигель испросил дозволения обратиться с речью к долговязому и к морякам, каковое дозволение долговязый дал ему без всяких разговоров. И Уллиншпигель обратился к ним с такими словами: «Господин капитан, и вы, ребята, Нам сегодня досталось изрядное количество пряностей, а вот этот пузанок по имени Ламме уверяет, что бедный наш покойник, царство ему небесное, был в своем деле невеликий искусник. Давайте поставим на его место Ламме. Он будет кормить нас дивными рагу и божественными супами». «Ладно», — сказали долговязы и моряки, — «пусть Ламме будет корабельным коком. Мы ему дадим большую деревянную ложку, пусть он ею боцает всех, от юнги до боцмана, если кто сунет свой нос в его котлы и кастрюли». «Господин капитан, товарищи мои и друзья», — заговорил Ламме, — «я плачу от радости, ибо я ничем не заслужил столь великой чести. Но уж коли выбор ваш пал на меня, недостойного, то мне ничего иного не остается, как принять на себя высокие обязанности магистра кулинарного искусства на славном флеботе Бриль. Однако покорнейше вас прошу облечь меня высшей кухонной властью, дабы ваш кок, то есть я, имел полное право препятствовать любому из вас съедать долю другого». Тут долговязые гёзы вскричали: «Да здравствует Ламме! Мы даем тебе это право!» «Но у меня еще есть к вам одна покорная просьба», — продолжал Ламме. «Я человек крупный, грузный и сырой. У меня объемистое пузо, объемистый желудок. Бедная моя жена, да возвратит мне ее Господь, всегда давала мне удвоенную порцию. Вот об этой милости я вас и прошу». Тут долговязый Уллиншпигель и моряки вскричали: «Ты будешь получать удвоенную порцию, Ламме!» А Ламме, внезапно закручинившись, молвил: «Жена моя, красавица моя, в разлуке с тобой меня может утешить только одно. При исполнении своих обязанностей я буду воскрешать в памяти дивную твою кухню в нашем уютном домике». «Тебе надлежит дать присягу, сын мой», — сказал Уллиншпигель. «Принесите большую деревянную ложку и большой медный котел». «Клянусь Господом Богом, имя которого я сейчас призываю», — начал Ламме, — «быть верным принцу Оранскому по прозвищу Молчаливый, правящему вместо короля Голландии и Зеландии, мессиру де Люме, адмиралу доблестного нашего флота, и мессиру Долговязому, вице-адмиралу и командиру корабля Бриль. Клянусь по мере слабых сил моих изготовлять неспосылаемые нам судьбой мясо и птицу, следуя правилам и обычаям славных поваров древности, оставивших прекрасные книги с рисунками о великом кулинарном искусстве. Клянусь кормить этим капитана, мессира Долговязого, его помощника, каковым является мой друг Уллиншпигель, и всех вас, боцман, рулевой, боцман-мат, юнги, солдаты, канониры, Муншенг, камбузный, вестовой при капитане, лекарь, трубач, матросы и все прочие. Если жаркое будет недожарено, если птица не подрумянится, если от супа будет исходить неприятный запах, вредный для пищеварения, если аромат подливки не заставит вас всех, разумеется, с моего позволения, ринуться в кухню, если вы у меня не повеселеете и не раздобреете, я откажусь исполнять высокие мои обязанности, ибо почту себя неспособным занимать престол кухонный. Да поможет мне Бог и в этой жизни, и в будущей! Да здравствует наш кок, король кухни, император жарких!» — воскликнули все. «По воскресеньям он будет получать не удвоенную, а утроенную порцию!» Так Ламме сделался коком на корабле Бриль. И пока в кастрюлях кипел аппетитно пахнущий суп, он с гордым видом стоял подле двери камбуза, держа словно скипетр большую деревянную ложку. И по воскресеньям он получал утроенную порцию. Когда же гёзам случалось помериться силами с врагом, Ламме не без удовольствия оставался в соусной своей лаборатории. Впрочем, иногда он все же выходил на палубу, раз за разом стрелял из аркебузы и сейчас же уходил обратно в камбуз. За кушаньями нужен был глаз. Добросовестный повар и храбрый воин, он стал всеобщим любимцем. В камбуз, однако ж, он не пускал никого. Он бывал зол, как черт, на непрошенных гостей и лупил их деревянной ложкой и наискось и плашмя, без всякой пощады. С той поры все его стали звать Ламме Лев.